Том первый. Глава первая. В голове царил хаос. В первые мгновения я не понимал, где нахожусь. Уши заложило, веки казались неподъемными. Я не мог пошевелиться. Мои мышцы были словно желе. Откуда-то издалека доносились крики, но я не мог разобрать слов. Вот это меня знатно приложило. Ну, с другой стороны, неудивительно. Вчера был жестокий бой. Человечество одержало сокрушительную победу. В груди потеплело от радости. Мои губы растянулись в улыбке. А потом... Потом я вспомнил, что нас жестоко предали. Москву, последний оплот человечества, взорвали вместе с последними людьми. Демоны победили. «Василина!» — прохрипел я пересохшими губами. «Не знаю как, но у меня получилось переродиться. Новая жизнь. Я все исправлю». Сказав это, я понял, что, во-первых, я не говорил, а мычал, как корова. А во-вторых, наступила полная тишина. Шум стих, ко мне кто-то подошел. «Ты слышал?» — спросил мужской высокий голос. «Опять мычит. Срать, что ли, снова захотел? Так позови его мамашу, пусть ему штанишки поменяет». Издевательски рассмеялся бас. «Чего ты на этого полоумного пялишься? Или тебе больше моя сестричка не нравится? А как же поцелуй?» «Отпустите меня!» — крикнула девушка. Судя по голосу, весьма юная. «Как ты смеешь? Я все расскажу маме. Она тебе этого с рук не спустит». «Боюсь, боюсь», — фыркнул бас. «Хотя нет, чего мне бояться? Это же я, любимый ребенок. Эй, Макс, шевели жопой, а то мелочь поганая поднимет крик на весь дом. Так-то плевать, ты ее можешь хоть в причинное место засосать, но мамка терпеть не может скандалов». «Держи ее крепче, а то опять по яйцам зарядит», — проворчал его дружок с высоким голосом. «Ну, тогда уже ей придется целовать. Больное место, если ты понимаешь, о чем я», — заржал бас во все горло. «Почему ты меня ненавидишь?» — всхлипнула девушка. «Потому что могу», — усмехнулся бас. «Еще мне нравится, как ты плачешь». Наконец я с трудом открыл глаза, проморгался. Я находился в большой светлой комнате, сидел в кресле-качалке. Ноги и руки были неподъемными и очень худыми. Я будто никогда ими не пользовался, и они утратили свои функции. Я попытался поднять руку, но в итоге едва-едва пошевелил мизинцем. «Да что происходит? В кого я вообще попал? Почему мне досталось такое немощное тело?» Перед глазами поплыл туман, и я вспомнил, как заключил сделку с демоном. С Гидрой, братом владыки демонов. Я был единственным выжившим человеком. Израненный, без руки и ноги, я истратил всю магию и не мог сопротивляться. Демоны схватили меня и швырнули в темницу. И вот там я встретил Гидру. Мы заключили сделку. Мои размышления прервал девичий голосок и вернул меня в реальность. «Руслан!» — воскликнула девушка, смотря на меня. Наши взгляды встретились. У нее были удивительного ярко-зеленого цвета глаза и очень пушистые ресницы. Она походила на фарфоровую куклу с соломенными волосами. С двух сторон ее держали высокие, крепко сложенные парни. Они так сильно сжимали ее запястья, что на нежной коже точно останутся синяки. «Кто?» — нахмурился парень, стоящий слева от нее. Блондин, широченный в плечах, с татуировкой льва на шее. «Дурачок!» — ответил второй парень. рыжий с орлиным носом, с зубочисткой, торчащей из уголка губ. «У полоумного имя есть?» — удивился блондин и уставился на меня. «Руслан?» «Нужно позвать Марию!» — девушка попыталась вырваться, но ей не позволили. «Куда ты торопишься, сестричка?» — пропел блондин и подтолкнул ее к рыжему. «А как же поцеловать своего жениха? Ты привыкай, привыкай. В первую брачную ночь тебе предстоит работка посложнее». Я открыл рот, но не смог ничего произнести. Даже на мычание сил не хватило. По подбородку потекла слюна. Если бы со мной была магия крови... К сожалению, преисподняя еще не разверзлась. В этом мире просто-напросто нет магии. Я обычный человек. Мысль, что я на несколько лет оказался заперт в теле инвалида, меня ужаснула. Внезапно перед моими глазами вспыхнула надпись. «До полной регенерации осталось 3 минуты 4 секунды». По телу разлился жар. В кончиках пальцев закололи сотни крохотных иголочек. Регенерация? Но откуда? У меня никогда не было такой способности. И эта странная надпись. В прошлой жизни я не сталкивался ни с чем подобным. Словно в ответ на мой вопрос появилась другая надпись. Демоническая магия Гидры стала частью вашего организма. Она не может работать в полную силу, так как преисподняя закрыта. Однако ее достаточно, чтобы восстановить подвижность данного тела. До полной регенерации осталось 2 минуты 53 секунды. Ай да Гидра, ай да сукин сын. Вот почему он добровольно отдал мне свою магию. Знал, что она станет моей неотъемлемой частью. Гидра до сих пор жив. В какой-то степени Гидра — это я. Теперь его условия выглядят расчетливо. Если я свергну владыку и займу трон демонов, то фактически трон займет Гидра. Извращенная логика вполне подходит демону. «Да чего ты ерепенишься?» — прорычал блондин, схватил девушку за волосы и наклонил ее голову к лицу рыжего. «Давай губки трубочкой и целуй. Ты, сука строптивая, вся в папашу своего пошла!» Он оскалился. «Ну ничего, я тебе покажу твое место». «А мне как ее целовать можно?» — уточнил рыжий. «Тип в щеку чмокнуть или прям с языком?» «Мы что, в детском саду?» — хмыкнул блондин и вытащил мобильник. «Конечно, с языком. А я сниму, чтобы позговорчивее была». Он со смешкой посмотрел на девушку и спросил. «Ты же не хочешь, чтобы в колледже узнали о твоих развлечениях?» «Ты не посмеешь!» — девушка заплакала. «А ты проверь!» — загоготал блондин. Меня потряхивало от ярости. Никогда не мог спокойно смотреть, как обижают слабых. Особенно если особи мужского пола обижают женщин. Так и хотелось вбить этим уродам зубы в глотку, чтобы пару месяцев отдохнули в больничке. Но ничего, до окончания регенерации оставалось 1 минута и 15 секунд. Как только я смогу стоять на ногах, и мне поздоровится. «Господин Львов!» Дверь открылась. В комнату заглянул мужчина в черном костюме и белой рубашке. На мгновение его глаза шокированно распахнулись, но он тут же взял себя в руки, поклонился и молча вышел. «Мамкина жалуется, что я двери не закрываю», — хмыкнул блондин и отвесил своему дружку поджопника. «Шевелись давай. Скоро нас на ковер позовут. Будут рассказывать о том, как важно по углам ныкаться и не отсвечивать». «Ага», — кивнул рыжий и наклонился к девушке. Она успела отвернуться, и он смачно поцеловал ее в ухо. «Господин Львов...» Я осторожно, не привлекая внимания, размял шею. «Помню, помню таких. В прошлой жизни род Львовых был знаменит скандалами и подковерными интригами. Герцогиню Львову называли «Черной вдовой», а про ее сынка ходили очень неприятные слухи. Если я прав, то передо мной стоит ее сын, Савелий Демченко. Герцогиня родила его от своего первого мужа, ныне покойного. А девушка — сводная сестра Савелия, Аделина. Я напряг память. Жаль, что в прошлой жизни я не интересовался интригами императорского двора. Мой род был одним из самых могущественных в империи, так что у меня не было нужды волноваться об аристократических войнах. А когда открылась преисподняя, я углубился в магическое развитие с головой. Львовы, Львовы. Точно, вспомнил. Герцог Львов загадочным образом погиб на охоте, и все его имущество повисло в воздухе. Возникли какие-то проблемы с наследством. Примерно в то же время его дочь Аделина внезапно пропала. Перестала выходить на балы и светские рауты. Герцогиня говорила, что у девушки случился нервный срыв, мол, тяжело переживает утрату отца. А через несколько месяцев Аделина скоропостижно скончалась от двусторонней пневмонии. Регенерация завершена. Полная подвижность тела восстановлена. В ходе регенерации был обезврежен яд под названием «полуденный жар». Вызывает лихорадку, судороги и потери сознания. Человек умирает в течение 3 дней. А вот и объяснение двусторонней пневмонии. На мне решили потренироваться, прежде чем Аделину травить. «Эй, паскуда!» — сухо проговорил я и поднялся. «Что? Какого?» — рожа блондина вытянулась. Он шокированно на меня уставился. «Я говорил!» — рыжий ткнул в меня пальцем. «Дурачок что-то бормотал!» «Да пусть хоть песни поет!» Блондин оскалился и сказал мне. «Вякнешь хоть слово, твоя мамка вылетит отсюда, как пробка из бутылки!» Пока он трындел, я шагнул вперед и впечатал ему кулак в челюсть. Видимо, он не ожидал от меня такой прыти, даже не попытался закрыться. Бам! От моего удара блондин упал на спину и перекувыркнулся через голову. «Твою цепь, порву!» — прорал он, пытаясь встать. Его так болтало из стороны в сторону, что он постоянно падал. Челюсть у него свернулась на правый бок, между зубами болтался окровавленный язык. Рыжий подскочил ко мне и неловко схватил за руку. Он явно не был бойцом. Я с силой ударил его по ребрам. Раздался хруст, и рыжий с тихим скулежом повалился на землю. «Как ты это сделал?» — прохрипел рыжий. «Сопляк, ты не мог!» «Получается, что мог?» Я пожал плечами. Мой взгляд случайно упал на большое ростовое зеркало, и я чуть не поперхнулся. Я был чертовым ребенком, 12 лет, не больше. Щуплый, худеющий, косточки торчат, как у дистрофика. Теперь понятно, почему рыжий так удивился. Вот этот пацан из зеркала не смог бы 2 килограмма поднять, чтобы не сломаться. Как только я об этом подумал, перед глазами услужливо появилась надпись. «Спящая магия Гидры укрепила ваше тело на 400%. Также ваша сила примерно в 20 раз превосходит обычную человеческую». «Любопытно, а у меня хватит силы, чтобы сломать бетонную стену?» Недолго думая, я подошел к стене. Вроде бы несущая, значит, дом на голову не обвалится. Я сжал кулак, отвел руку назад и резко выкинул ее вперед, выпрямляя в локте. От стены отвалился кусок размером с крупное яблоко. Вокруг образовавшейся вмятины расползались тонкие трещины. «Руслан, что ты делаешь?» — прошептала Аделина. Я оглянулся. Она сидела за креслом, испуганно сжавшись в комочек. Затравленный взгляд, руки прикрывают голову. Да, похоже, ее здесь не только целовали против воли, но и от души поколачивали. «Разминаюсь», — невозмутимо ответил я. «Вообще мне необходимо понимать свои возможности». «В телеге разминаться будешь!» — пригрозил блондин. «Тьфу, а ведь он прав. Я же переместился в чужое тело, и сейчас за моей спиной нет сильного рода. Судя по всему, моя мама работает в особняке Львовых служанкой. Блондин постоянно обзывал меня полоумным, к тому же состояние моего тела оставляет желать лучшего. Скорее всего, я вселился в ребенка, у которого были проблемы с физическим и умственным развитием. Блондин его безжалостно отравил, чтобы посмотреть, как действует яд. А я еще удивлялся, почему слабоумному простолюдину разрешили тусоваться в компании Борчуков. «Убить бы тебя, собаку, но сидеть же буду как за человека», — пробормотал я, покосившись на блондина. Заступившись за Аделину, я поставил себя в сложное положение. Простолюдин сломал челюсть аристократу. Неслыханно. За такое меня и правда могут швырнуть в казематы на полжизни. Думай, думай, думай. Какие у Львовых могли быть проблемы с наследством? Герцог не оставил завещание? Или... «Мои ботинки лизать буди!» Блондин перешел на ультразвук, когда я наступил ему на ладонь. Он тянулся к звонку. Его использовали, чтобы вызывать слуг. «Сколько тебе лет?» — спросил я, проехавшись пяткой по его пальцам. «17!» — прорыдал блондин. «Да не тебе!» — я поморщился и посмотрел на Аделину. 16! — пролепетала она. «Ясно, понятно, почему герцогиня Львова желает избавиться от Аделины как можно скорее. Пользуется тем, что бедная девушка ничего не знает о правилах наследования. Но вечно скрывать это не получится. Да и к тому же через 2 года Аделине исполнится 18. Я не сделал ничего противозаконного. Всего лишь помог владелице особняка отбиться от наглых обмутков». Я присел на корточки перед блондином и заглянул ему в глаза. «Ты же в курсе планов своей мамаши? Убить законную наследницу и захапать все состояние в свои жадные потные ладошки. Поэтому Аделину скрывают, верно? Мол, с ней случился нервный срыв, она не в состоянии принять наследство. Дай-ка угадаю, ее признали временно недееспособной, а твоя мамаша назначена ее опекуном. Но это не может продолжаться вечно. Когда-нибудь Аделина обо всем бы догадалась. Да и в любом случае, когда она станет совершеннолетней, ей назначат еще одну медицинскую экспертизу. Все выльется наружу. Только если...» Блондин легнулся, заехав ногой мне в грудь. Рыжий перекатился и навалился на меня сверху, придавил предплечьем мою шею. Блеснула сталь, и здоровенный кинжал воткнулся мне в бедро. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Брызжа кровавой слюной, прокричал блондин. Я перехватил предплечье блондина с двух сторон и резко дернул в разные стороны, ломая его как ветку. Хрясь! Из открытого перелома брызнула кровь. Рыжий завизжал и отпустил меня. Блондин вытащил нож из моего бедра и прицелился острием мне в горло. В его глазах горело торжество. Он думал, что выиграл. Наивный. Я остановил нож голой рукой. Лезвие разрезало ладонь до кости, но я его не отпустил. Медленно, но неумолимо повернул его к блондину. На мгновение я поддался ярости. Мне хотелось разрезать его на сотни мелких кусочков. Но я не успел. На голову блондина обрушилась огромная глиняная ваза. С раскроенной головой он упал на пол, его глаза закатились, а тело обмякло. Аделина с неожиданным бешенством пнула блондина несколько раз, а потом схватила другую вазу и огрела рыжего. «Ненавижу!» — прокричала она, сжав кулаки, и бессильно опустилась на ковер. Подтянув колени к груди, она склонила голову и разрыдалась. «Регенерация закончится через 25 секунд», — Следует восполнить запас жидкости». Раны на бедре и ладони затягивались на глазах. Я поднялся и огляделся. На столе стоял графин с водой. Наполнив стакан, я жадно выпил его до дна. Кровавая преисподняя. Повезло, что мои предположения подтвердились. Теперь у меня есть шанс договориться с Аделиной. Если мы будем сотрудничать, то мне не придется скрываться от полиции. И самое главное, я сохраню инкогнито. Надо только уточнить парочку моментов. «Руслан!» — Аделина первой начала разговор. Ее глаза были покрасневшими и опухшими, но слезы уже высохли. У нее был собранный и серьезный вид. «Да», — протянул я в ожидании дальнейшей реакции. Девушка ничего не ответила и перевела взгляд на блондина и рыжего. «Я их убила?» Я проверил пульс у обоих и отрицательно покачал головой. «Нет, еще живы». «Жаль», — Аделина шмыгнула носом. «Мачеха все это время обманывала меня. Она не пустила меня на похороны. Говорила, что это для моего же блага. Я не смогла попрощаться с папой из-за этой старой лживой грымзы». «Ты можешь им отомстить. Твой братец меня отравил. Помнишь, чем они меня поили?» «Конечно. Они особо не скрывались. Мне бы никто не поверил, а ты...» Она смутилась. Постеснялась назвать меня инвалидом. Я промолчал. Девушка с десяток секунд краснела, бледнела, но все-таки взяла себя в руки, кивнула и склонилась над блондином. Такое ощущение, что она все еще ждала пинка или щипка. Привыкла, что ее шпыняют без стыда и совести. Вытащив из кармана блондинчика небольшой черный флакон, она протянула его мне. «Они особо не скрывались». Сказали, что это экспериментальное лекарство для людей с поврежденным мозгом. Не видела, сколько капель они налили в стакан? Нет. Я прикрыл глаза и потянулся к помощнику Гидри. 10 капель полуденного жара убивают в течение 3 дней. Противоядие помогает, если принять его не позже, чем через сутки. Любая доза больше 15 капель убивает мгновенно. «Что нам делать?» — окликнула меня Аделина. «Выпьем за их здоровье и долгую жизнь в тюрьме». Я улыбнулся, налил в 2 стакана воды и накапал в каждый по 10 капель полуденного жара. «Вызовешь полицию и скажешь, что твой брат напал на тебя и силой заставил выпить отраву. Запоминай, меня они отравили, чтобы понаблюдать за действием яда. Ты их случайно подслушала?» Но тебя обнаружили и поэтому решили не ждать и сразу же избавиться. Ты чудом смогла их победить. Но перед этим братец, как заправский злодей, рассказал тебе о планах твоей мамаши. А ты? Что я? Ты спас меня. Аделина озадаченно нахмурилась и добавила. Но как? Любой бы поступил так на моем месте. Я на секунду задумался. Стоит ли ей сказать правду? Но по итогу решил, что нет. Аделина никогда не сможет доказать, что я не тот Руслан, которого она знала, что я совершенно другой человек. Этот мир еще не познакомился с магией, так что реинкарнация и другие подобные штуки здесь звучат как сказки или бред сумасшедшего. Я взял Аделину за руки и мягко произнес. «Яд помог мне. Все эти годы я все слышал и понимал, но ничего не мог сделать. Я был заперт в собственном теле. Яд, наверное, что-то повредил у меня в мозгу, и я наконец-то могу двигаться». «Правда?» — переспросила Аделина. Судя по всему, она была готова поверить во что угодно. Когда я кивнула, она крепко меня обняла, вздохнула и вытащила телефон. «Я вызову полицию». «Не помешало бы». Несколько дней я проведу в больнице, нужно познакомиться с мамой Руслана и притвориться, что я постепенно адаптируюсь к нормальной жизни. Едва ли врачи настолько же доверчивы, как Аделина, так что придется по большей части молчать и медленно двигаться. В общем, скрывать, что я абсолютно здоров. Мои познания в медицине довольно скудны, но можно ведь воспользоваться помощником Гидрой. Интересно, я могу через него управлять процессами в своем организме, типа замедлить пульс или повысить температуру. Когда Аделина закончила говорить с полицией, я спросил, какая сегодня дата? 25 июля. А год? 2043. Аделина с непониманием подняла брови. Я с трудом сдержал ругательство. Вот это меня закинуло. Преисподняя откроется через 2 дня, и у меня совершенно нет времени, чтобы подготовиться к нашествию демонов. Прошлая жизнь. Совсем недавно. Я остался один посреди кровавой бойни. С одной стороны — ошметки демонов, с другой — тела последних людей на земле. Я пялился на бушующее пламя. В Москве остались мои сыновья и жена Василина. Демоны схватили меня и бросили в темницу, держать как собачонку на потеху владыки. Внезапно из соседней камеры раздался утробный хохот. «Какая ирония!» — проурчал демон Гидра, родной брат владыки демонов. «И тебе привет!» — проворчал я. Демон Гидра обладал невероятной регенерацией. Ей могли позавидовать все демоны мира, а это что-то дозначит. Его невозможно было убить, но сейчас он был хитроумно скован. 9 голов Гидры, а также его руки и ноги, находились под огромными острыми ножами. Каждые 10 минут лезвия опускались и отрубали конечности Гидры. За следующие 10 минут демон полностью регенерировал, и ножи падали на него снова. На полу камеры валялись десятки отрубленных голов, ног и рук. «Кто тебя так? Свои же?» — вежливо спросил я. «А что, нам больше нечего делать?» «Брат!» — прорычал Гидра, и в его голосе сквозили отчаяние и злость. «Он меня предал, бросил в темницу, изуродовал!» Гидра внезапно замолк. Спустя пару секунд он протянул. «А знаешь что? У меня к тебе есть предложение. Как насчет того, чтобы я поделился с тобой магией?» «Что?» — я с недоверием нахмурился. «Хочешь поглумиться надо мной напоследок?» «Нет!» Гидра фыркнул. «Я поглотил редкий артефакт. Он позволяет возвращаться в прошлое. Однако он также стирает память. Если я воспользуюсь им, то забуду о предательстве брата. А вот он нет. Владыка демонов все запомнит и уничтожит меня в колыбельке. Ты не можешь даже вообразить могущество этого монстра. Так что... я отдаю тебе магию и возвращаю в прошлое, но с одним условием». «Каким?» «Ты должен будешь убить владыку». «Твоего брата?» Я рассмеялся. «Ты точно свихнулся, если считаешь, что я тебе поверю». «Он меня предал!» С неожиданной яростью гаркнул Гидра. «Он боялся, что я отниму его трон, и знал, что ты меня победишь. Я не собирался его свергать, но ему было наплевать. Я был предан ему до последней капли своей демонской крови. Но он отправил меня на убой. Он понимал, что я никогда не вернусь в преисподнюю». «Хочешь отомстить ценой своей жизни?» «А что мне остается?» — скривился Гидра. «Либо я гнию вечно в темнице, либо использую артефакт. Но, как я сказал, владыка будет все помнить об этой жизни, обо всем, что здесь произошло. Он использует эту информацию против меня. Но если мы объединим наши магии...» Он с торжеством оскалился. «Ты тоже запомнишь все, что произошло сегодня, и сможешь ему противостоять. «Давай, ты же способен прочитать по крови Лугулья!» Он был прав и говорил правду. Я всерьез задумался. Расклад откровенно хреновый. «Ты сможешь перекинуть меня в другое тело?» — спросил я. «Кровавый генерал хочет прожить следующую жизнь инкогнито, чтобы владыка не смог за тобой следить?» С пониманием протянул Гидра. «Моя магия вышвырнет тебя из твоего тела, но я не смогу перекинуть тебя в другую часть света. Если в этой жизни ты родился в Москве, то где-то в ее границах родишься и в новой. Я постараюсь подобрать тебе мясной костюмчик посимпатичнее». «Ну, хоть так». «Договорились», — сказал я. «Где ставить подпись?» «Ну, ты же не душу мне продаешь», — ухмыльнулся Гидра. «Достаточно простого рукопожатия». Он потянулся и крепко сжал мою ладонь когтистой лапой, которая только-только начала отрастать. В то же мгновение камеру озарила серебряно-красная вспышка. Демоническая алая магия полилась из тела Гидры в мое магическое ядро. Ножи гильотины опустились, отрубая 9 голов демона. Но в этот раз он не начал регенерировать. Из его ран текла черная кровь. Огромное туловище безвольно повисло в кандалах. Гидра умер. Я смотрел на свои руки, горящие ярко-красным огнем. Но перед глазами стоял образ Василины, держащий наших сыновей за руки. Я стиснул зубы и прохрипел: «Не позволю! В этот